Глава 41. Мы собрались вчетвером. Куда-то исчез Крис, но мне пока было не до него. «Едва спаслись», — хмуро заключил Таор, подбивая итоги нападения. «Ставлю клык, что они использовали магию, чтобы мы их не почуяли. Повезло, что змей отдыхал на скале. Ненавижу магов», — оскалился Дрей. Я покосилась на него. «Это не везение», — прокомментировал непривычно серьезный Ариас, стоя с захваченным арбалетом на плече. Он так и не успел надеть рубашку. «Я всегда забираюсь повыше. Так было и так будет впредь. Тебе тоже советую». «Волк не превратится в змею», — прохрипел Таор, пытаясь снять доспехи. Стрела мешала. Зарычав, он сломал ее, резко стягивая защиту. Стрела вошла ему в грудь на несколько сантиметров. Если бы не жесткий кожаный доспех, пронзило бы сердце. «Все-таки повезло», — заключил Таор, без проволочек выдергивая из себя наконечник. Он вошел не до конца. Из раскрытой раны тотчас брызнула кровь. Таор выругался. Дрей рывком посадил меня на ближайший камень. «Так кто это был, Лиса? Твои друзья? Враги?» Хмуро спросил, сверляя меня серыми глазами. Он разорвал рукав моей рубашки. Стрела прошла на вылет. «Хорошо. Сиди спокойно». Я растерянно смотрела на свою окровавленную руку, из которой все еще торчала стрела. «Лиса!» — Дрей повысил голос. «Говори». «А? Понятия не имею, кто они», — очнувшись, заговорила. Голос предательски дрожал, будто я активно врала. «Клянусь, чем угодно, как угодно могу поклясться, я никому не должна, ни одного из них не знаю, не видела никогда. Правда, не знаю, зачем им нужна была я. Может, они ошиблись? Кому я нужна?» Дрей недоверчиво хмыкнул. Ариас неторопливо подошел поближе, молча наклонился, рассматривая мое пострадавшее предплечье. «Лиса не могла водить знакомств с магами», — подтвердил Таор, прижимая к груди ладонь. Алая кровь, просачиваясь, капала с его руки на штаны. «Склонен верить», — задумчиво проанализировал Ариас, не отрываясь от осмотра. «Они не знали имени, понимали только, что ищут женщину. Еще этот выстрел. Стрелок не распознал ее. Возможно, подумал, что мужчина. Короткие волосы, штаны. Знал бы, был внимательнее. Легкое ранение, кость не задета. Пострадали только мягкие ткани». Заключил, внимательно оглядев руку, и приободрил. «Не бойся, лисичка, быстро заживет. Знаешь, что делать, волк? Есть заживляющее?» «Знаю, есть. Смотри, лиса, твой трактир», — безэмоционально сказал Дрей и указал пальцем в сторону. Я недоуменно оглянулась. Дрей тут же резко сломал древко и одновременно выдернул стрелу. От острой боли я вскрикнула, из глаз тут же брызнули слезы. Дрей крепко прижал рану рукой, отчего я не удержала еще одного вскрика. «Лисичка, если тебя это утешит, я заставил стрелка страдать перед смертью. Ему было больнее», — огорченно произнес Ариас, наблюдая за действиями Дрея. Всхлипнув, я подняла на него глаза, в которых однозначно не читалось утешения. «Не утешает?» — Ариас вздохнул, недовольно хмурясь. «А меня — да». «И меня», — мрачно сказал Таор. Резко подхватив меня на руки, Дрей оттеснил Ариаса и понес меня к роднику. Мне было не до протестов. Рану Дрей долго и молча промывал, и я не всегда удерживала стоны, зато от ледяной воды стало не так больно. Затем он крепко перевязал меня, предварительно хорошенько смазав рану резко пахнущей жидкостью. Я очень надеялась, что это антисептик. Делал Дрей все молча, быстро и профессионально. Видно, что не в первый раз. Только вот как завершающий штрих перевязки — мужчина задумчиво провел жестким пальцем по оголенной коже моего плеча. Уже придя в себя, я смущенно посмотрела на сбитые костяшки, решаясь сказать то же, что и Ариасу, как Дрей опять подсунул руки мне под спину, колени и решительно понес назад. «Дрей, я могу идти сама». «Получается, на тебя охотятся маги», — ровно шагая хмуро проговорил Дрей, не обращая внимания на мое замечание. «И ты не знаешь, почему?» «Получается», — робко согласилась, не понимая, к чему он клонит и почему, чеканя шаг, продолжает нести. Но есть надежда, что это ошибка. «Когда я получу силу, то смогу защитить тебя от магов», — спокойно проговорил Дрей, не обращая внимания на мой намек. «Змей не сможет. Если бы он был рядом с нами, с ним бы случилось то же самое. Обстрел, а затем подъем в воздух. Ему повезло с расположением. Тебе нужен сильный маг». Это было похоже на предложение чего-то. Я встретилась с пронзительными мужскими глазами, посмотрела на твердо сложенные губы, опустила ресницы и деликатно заговорила. «Понимаю, Дрей, спасибо, что хочешь помочь, но я не планирую сейчас отношений. Я также сказала и Ариасу. Со мной все будет в порядке. После того, как мы найдем источник, я уеду отсюда». «Они найдут тебя где угодно». «А я уеду очень далеко». «Где угодно», — повторил он, усмехнулся и вновь прямо посмотрел на меня. «Ты не понимаешь, Лиса, если за тобой прислали отряд из 5 великородных, по крайней мере, один из которых был средним магом, это серьезно. Ты для чего-то нужна им». «Это невозможно», — я возразила. Он меня не слушал. «Нужно выяснить, для чего. Они не остановятся, не забудут о тебе. Я уже не уверен, что вчерашние маги приходили за Крисом». «Этого не может быть, Дрей», — повторила я. «Они узнали Криса, это ошибка точно, а я обычный человек, ничего из себя не представляю». «Скорее, необычный», — Дрей придержал меня на руках, о чем-то думая, и в итоге аккуратно поставил на землю. «Не уходи дальше, чем на 3 шага от ближайших кустов». Я растерянно кивнула, провожая его напряженным взглядом. Мимо молча прошел Ариас, неся на плече тело черноволосой женщины, убирал трупы. В голове царила жуткая мешанина из смертей, крови, стрел, магов и... этих мужчин. Они сказали, что им нужна женщина. Я? Зачем? Глупости. Перепутали. А мы чуть не погибли все. Рука. Сколько она будет заживать? Ариас. Дрей убил. Ух, он вообще понял, что я ему сказала насчет отношений. Крис вышел из ущелья, пошатываясь, вытирая струйку крови, стекающую по щеке. Камнем, видно, по голове попало. Встал передо мной, оглядел. «Ох, Крис, тебя тоже приложило. Теперь мы все выглядим, как одна побитая команда», — попыталась улыбнуться ему, баюкая руку. Улыбка не задалась. После перевязки рана стала ныть от души, не останавливаясь. Я считала секунды боли, стараясь не постановать. 1, 2, 3, она перестанет однажды. Терпи, Алиса. 8, 9. Крис озабоченно нахмурился, сел рядом, коснулся кончиками пальцев моего пострадавшего предплечья, задумчиво проговорил. «Мучительно, от раны боль». И только я кивнула, добавил. «Не будет властно над тобой». Плечо обожгло искрой. На этот раз я не вскрикнула от ожога, только вздрогнула и зажмурилась, выжидая. «Ты зарифмовал, значит, заколдовал? Спасибо!» Он привычно стиснул мою руку. «Эх, Крис!» Я осторожно раздвинула пальцами здоровой руки его кудри и обнаружила рассеченную кожу с запекшейся кровью. «Хорошо, что у тебя такие густые волосы, они почти как шлем. Ты бы не уходил далеко, для безопасности. Держись рядом со мной!» Крис в ответ прикрыл ресницы и посмотрел в сторону. Мне показалось, что на его губах проявилась усмешка. Я недоверчиво прислушалась к ощущениям, вроде легче или нет. Очень интересно, действительно мучительная боль ушла, а не мучительная осталась. Ему надо еще попрактиковать свои рифмы. «А может, пусть вся от раны боль не будет властна надо мной, а?» Но Крис уже не отвечал. В стычке мы понесли потери, черные и серые волки лежали в ущелье. Они больше не оскалятся, мертвы, маги убили их. Таор и Дрей молча заложили каждого зверя камнями и постояли рядом, отдавая последнюю дань верным друзьям. Их горе и злость были ощутимы, ведь волки неразделимы со своими зверями. Гибель волков для них сравнима с потерей члена семьи. Мне тяжело было видеть всю эту боль, еще и от того, что я чувствовала виноватой себя. Я понимала, что не виновата, что винить себя глупо, но ощущение-то было. Возможно, если бы не я, нападение бы не случилось, и волки остались бы живы, вертелось в голове. Я пыталась выбросить эти мысли. Не может быть, что они искали меня. Думала упрямо, но в голову тут же вкрадывались слова Кати. «Если ты здесь, ты не можешь быть обычной. Где же правда? А главное, какая она, правда?» «Лисичка», — мягко произнес Ариас, шагнув ко мне. Он уже оделся, набросил доспехи и застегнул на себе все свои ножи. В руке держал небольшую черную бутылочку. «Прими. Это змеиное средство для быстрого заживления раны. Не бойся, не отравишься». «Антибиотик?» — с надеждой спросила я, радостно принимая бутылочку. «Поможет от заражения и воспаления?» Я очень надеялась, что в этом мире знают о возможности скончаться при попадании бактерий в рану. «Поможет», — медленно согласился Ариас, пристально посмотрев на меня. «Принимай по глотку, строго 3 раза в день. Будет невкусно, но...» «Огромное спасибо!» Я быстро открыла знакомую бугельную крышку. «После еды?» Подняв бровь, Ариас кивнул. Я понюхала содержимое, улыбнулась, почувствовав знакомый спиртовой запах, и сделала щедрый глоток. «Горько так, что можно из могилы восстать. Точно что-то максимально целебное. Вижу, тебя не пугает возможность отравиться змеиным средством. Ты знаешь о необходимости лекарств, и тебя не надо уговаривать. Славно, славно. Однако нетипичные знания для простого человека тебе дал дядюшка в лесу», — проницательно блеснул глазами Ариас. «Да, и это был папа», — в очередной раз сокрушенно заметила. «Ариас прав. Я реагировала нестандартно для человека из глуши. В Рипоне были крайне дремучие представления о медицине. Для лечения использовались в основном травки и заговоры. Причем обязательными были заговоры, а не травки. Также в рецепты излечения нередко входили такие рекомендации, как сбор травы определенной рукой. Цвет волос собирателя при этом тоже имел значение. В общем, люди выздоравливали не благодаря лечению, а вопреки. Видимо, решив меня на этот раз пощадить, Ариас не выдвинул дополнительных предположений, почти по-дворянски поклонился и тактично отошел к мраку. Мужчины быстро собирались. Потеря волков — еще и потеря средств передвижения. Дрею и Таору придется идти пешком, а это значит, что мы замедлимся. Из задумчивости меня вывел Дрей. «Выдвигаемся», — скомандовал. «Вещи на коне змееныша. Крис, лису посадим на твоего». Осознав, что все пойдут пешком, а я поеду на коне, решила возразить. «Нет», — твердо проговорил Дрей, опережая возражение. «Ты ранена. Еще успеешь находиться. Дальше подъем будет только круче. Сейчас отдохнешь в седле. Крис прогуляется, как и все». «А маги?» — вопросила. «Если они еще решат напасть, вы что-то решили?» Дрей посмотрел на меня с хмурым недоумением. «Охотятся на тебя или нет? У нас есть цель, лиса. Ничего не изменилось». Отодвинув Криса, Дрей подхватил меня за пояс и лично подсадил на черного коня. «Извини, что занимаю твоего коня, Крис», — поспешно извинилась я и поймала в ответ теплый карий взгляд. «Не сердится». «Буду держаться рядом», — произнес маг, а уголок его рта опять пополз вверх, буквально на пару мгновений. Знак на моей руке указывал за гору. «Поэтому нам предстояло преодолеть перевал».